Глава 21. Предъявите документы. Юлия Барт. Длинные черные вьющиеся волосы, родинка над губой и большие голубые глаза. В детстве я, конечно, был влюблен в нее. Так мне, по крайней мере, казалось. Но сейчас и подумать не могу. Она в моих глазах всего лишь ребенок, пусть и старше на 2 года. Сегодня нужно быть обходительным. Приняв предложение встретиться у входа в кинотеатр, я фактически подписался на свидание с этой девицей. Как бы все провернуть таким образом, чтобы не возникло неловких моментов, но и Барт осталась довольна. Точно. Просто нужно представить, что веду ребенка в игровую комнату. Слушать, поддерживать беседу, купить ей поесть, а затем вызвать такси и отправить домой. Нет ничего проще. Барт вышла из серой десятки и теперь поднималась по широким ступеням мне навстречу. Я ждал у входа. В одной руке у меня был пакет с деньгами, а в другой — подтаявший киндер-сюрприз, внутри которого прятался пингвинчик, имеющий все шансы на то, чтобы стать частью ее коллекции. Цветы в таком возрасте будут не так интересны, как сладости, поэтому я рассчитываю словить максимальное расположение с помощью этого нехитрого подарка. Черт, чувствую себя каким-то извращенцем. «Привет, Фунтик!» — небрежно бросила Барт, поднявшись ко мне. «Принес деньги?» «Угу». Я указал на свернутый пакет в своей руке. «Отдай его моей маме». Она показала пальцем на десятку, которая стояла на автобусной остановке с включенными аварийными сигналами. «Все, пока. Меня уже ждут». «Тебя ждут?» В недоумении обронил я. Я проводил взглядом Юлию Барт, которая тут же открыла тяжелую деревянную дверь кинотеатра и вошла внутрь. Вот дела. Кажется, меня только что кинула 12-летняя девчонка. Не сказать, что я сильно расстроен, но ностальгическое желание посмотреть «Доктор Дулиттл», отсиживая зад на деревянном сиденье, у меня было. Что ж, зато теперь не нужно тратить 3 часа. Передам деньги ее матери и потороплюсь домой на рандеву со своим тамагочи. Вернее, с Владленом, который со вчерашнего дня ждет меня с новостями о моей сестре. Я открыл дверь в салон старой доброй Лады, и мне в нос тут же ударил сильный аромат духов. Но приятный, не поспоришь. «Можно?» Я бросил взгляд на женщину за рулем и окаменел. Это была точная копия Юли, только совершеннолетняя, с пышными формами, все той же родинкой над губой и кудрявыми черными волосами. Ее пальто сдерживалось только поясом, и поэтому я мог лицезреть глубокое декольте. «Садись, Константин», — сказала она и убавила радио. Едва я успел захлопнуть за собой дверь, как машина тронулась. «Опешил я. Мы куда-то едем?» «Пристегнись», — ответила она и свернула направо. Я повиновался, но затем снова бросил взгляд на Алису Барт. «Едем делать тебе новые документы», — наконец ответила она, не выдержав моего напора. «Мои новые документы?» Я хотел услышать все подробности прямо сейчас. «Ну, конечно». Она посмотрела в зеркало заднего вида, перестроилась и взглянула на меня. «Или ты думал, что попадешь на бал для аристократов со своим добром?» От волнения я поерзал в кресле. У меня в голове появилась 1001 мысль о том, какие возможности передо мной откроются, если у меня появятся новые документы. А если паспорт и новое имя? Это же просто мечта любого бастарда. Однако торопиться рано. Может быть, все ограничится свидетельством о рождении и занесением в государственную базу данных. Можно проявить нетерпение и узнать подробности у Барт прямо сейчас. Хотя кажется, что Алиса не в самом лучшем расположении духа. Она явно не горит желанием поддерживать беседу с 10-летним пареньком. Да, у таких совсем другие мысли на уме. Но если среди этих документов все же будет паспорт, это же решает вообще множество моих вопросов. Как минимум, по документам отныне мне будет 14 лет, а не 10. В новой школе и в новом городе я могу зажить так, как я хочу, и вообще больше не вспоминать ни про кипятка, ни про его отца. Ну и что, что я буду выглядеть гораздо моложе остальных? Я не раз видел девятиклассников, которые больше походили на тех, кто должен учиться во вторую смену. С мыслями о своей будущей жизни я не заметил, как мы оказались на территории гаражей. Кирпичные одноэтажные строения на окраине города. Мы подъехали к одному из них под номером 723. «Жди здесь», — сказала мне мать Барт, а затем вышла из машины и постучала в массивную железную дверь. Я видел, как открылось небольшое окошко, из которого тут же вырвался свет, перемешанный с табачным дымом. Алиса наклонилась, чтобы показать свое лицо, и махнула тому, кто был с той стороны, рукой. «Пойдем». Барт открыла дверь и пригласила меня на выход. Уже через несколько минут мы стояли посреди какой-то типографии. В плохо освещенном помещении повсюду валялись стопки книг, газет, журналов и других предметов, напечатанных на местных станках. По центру стоял стол, за которым сидели три амбала. Они курили сигары и резались в дурака на деньги. Три или даже четыре гаража были объединены между собой в один, и за счет этого получилось довольно просторное помещение. Дверь, которая вела в отгороженную каморку, со скрипом отворилась, и вместе с сигаретным дымом оттуда вырвался голос. «Заходите!» Мы прошли внутрь. Мужичок с сигаретой во рту и взъерошенными седыми волосами что-то печатал на клавиатуре, уставившись в крохотный монитор. Вот он, один из первых компьютеров. Ладно, хоть не компаньон. «Деньги принесли?» — спросил мужик, а пепел упал с его сигареты прямо на клавиатуру. Тот не потрудился даже смахнуть его. «Костя?» — обернулась ко мне Алиса. «Момент». Я размотал пакет и выложил на стол 50 тысяч рублей. Внутри оставалась еще доля Барт. Но я повременил. Мужик переложил пачки купюр с места на место, по-быстрому прикинув, что денег достаточно. Затем он открыл верхний ящик своего стола и смахнул весь свой заработок туда. «Хорошо», — сказал он, — «садись в тот угол. Сейчас я сделаю пару снимков». Он включил освещение и подождал, пока я усядусь на стол, который стоял на белом фоне. Раз, два, три. Вспышка старого фотоаппарата зафиксировала мое лицо. «Подождите за дверью. Сейчас я все приготовлю». «Сейчас все приготовлю?» «Значит, это все-таки не паспорт. Невозможно просто так вклеить фотографию в уже подготовленный бланк и надеяться на то, что подделку не разоблачат. Или возможно?» Мы вышли в обитель азарта, где один из амбалов проигрывал очередные 50 рублей и ругался на свою удачу. Вернее, на ее отсутствие. «Ни одного козыря за всю игру!» — вопил он. «Мамой клянусь, пацаны! Вы сами видели! Не идет карта сегодня!» Чтобы хоть как-то скоротать время, я открыл киндер-сюрприз, который предназначался дочери моей спутницы, и поймал там довольно редкого пингвинчика. А может, собрать коллекцию? Почему бы и нет? Через 15 минут седовласый, наконец, вышел из своего закутка и протянул мне... «Билет школьника?» Я не смог сдержать своего удивления и разочарования одновременно. «И все?» Я гладил пальцами необычную глянцевую корочку, черную и шитую золотыми нитками. Внутри были все печати, моя фотография, липовый герб и срок годности. «Твоя фамилия будет в списках на бал одаренных». Мужик с трудом оторвал фильтр сигареты, прилипший к его нижней губе. «Ты хотел попасть в Кремль? Ты в него попадешь». «Поздравляю, Константин», — улыбнулась мне Алиса Барт. «Теперь ты даже по документам аристократ». «А не только по виду». Она подмигнула мне. «Спасибо, Иннокентий. Ты меня здорово выручил». «Вы же мне заплатили», — пожал плечами мужик. «Когда с дочерью придешь?» «Завтра заедем». «Ну все. Пойдем, Костя». Но я не сдвинулся с места, все еще задумчиво разглядывая свой новый школьный билет. «Послушайте». Я поднял голову и остановил мужичка, который уже намеревался скрыться за дверью своего подпольного производства. «А если мне нужно сделать паспорт аристократа, вы можете с этим помочь?» Иннокентий с Алисой переглянулись и улыбнулись друг другу. «Ты боевиков пересмотрел, малыш?» — спросил Седовласый. «Ступай и учи, как отвешивать этот самый... па, чтобы не опозориться среди знати на Новый год. А то по повадкам они могут тебя быстро вычислить и отправить обратно». «Сто тысяч? 150?» Я пристально посмотрел на мужичка. «Сколько стоит паспорт аристократа?» «Вот тут 10 тысяч. Это залог. Могу принести еще, сколько скажете». Я раскрыл пакет и протянул пачку банкнот. Улыбка сошла с лица Иннокентия. Он поднял глаза и посмотрел на мать Барт. «Что это за пацан?» — спросил он. Алиса Барт пожала плечами. «Друг моей дочери». «Я тот, кто смог сам оплатить свой новый школьный билет», — сказал я и потряс корочкой, а затем убрал ее во внутренний карман своего пальто. «И смогу оплатить паспорт, если, конечно, вы не прочь заработать денег и согласитесь на сделку». Один из амбалов, который в этот самый момент качался на стуле, негромко усмехнулся, побил подкидного валета черви и достал сигару изо рта. «Выставь ему цену, Нокия!» — хмыкнул он. «Какая тебе разница, если этот пацан все равно не сможет достать нужные суммы?» Иннокентий, по кличке моего будущего мобильного телефона, наклонился и выдохнул дым очередной сигареты мне прямо в лицо. 200 тысяч рублей, и я сделаю тебе паспорт аристократа, малыш», — произнес он. «Или 600 тысяч, если мне нужно 3?» Не моргнув ни разу, в ответ спросил я. Теперь усмехнулся Нокия. «Хорошо. 600 тысяч, если тебе нужно будет 3. И 400, если 2». Иннокентий улыбнулся мне в лицо, а затем выпрямился, протянул свою визитку и после того, как я взял ее, захлопнул дверь. «Ну все, Костя, нам пора». Где достать паспорта для всей своей семьи, чтобы начать новую жизнь, я теперь знаю. Другое дело, что когда я вернусь 600 тысяч в чемодане, то могу нарваться на крупные неприятности. Что может помешать этим амбалам просто отобрать деньги у мелкого пацана? А у его матери? А у сестры? Да, третий паспорт мне понадобится явно не для отчима. Я не оставляю надежд на то, что Машка могла спастись. Хм. Нужно будет найти способ, чтобы завершить эту сделку без лишних рисков. Пока даже сложно представить, каким образом я все это проверну. «Откуда у тебя такие деньги?» — спросила у меня Алиса Барт, подвозя меня до дома. «В тещи набивается, не иначе. У нас с матерью есть одно небольшое дело», — ответил я. «Какое дело?» — попыталась докопаться она до правды. «Купи-продай, знаете? Тут купили подешевле, там продали подороже. В общем, так и живем. Я вот котят продаю по объявлению в газете». «Котят? Ага. Можете пользоваться. Животных на всех хватит», — улыбнулся я. Машина остановилась у моего подъезда. Я вышел на улицу и перед тем, как закрыть дверь, посмотрел на мать Юлии. «Спасибо за помощь». И почему-то добавил: «Вы шикарная женщина». Девушка лет 30 покраснела и кивнула мне в ответ. «Комендантский час начинается через 20 минут». Попытался сгладить я обстановку. «Поторопитесь домой. И еще раз спасибо». «Счастливо, Костя». Девушка улыбнулась мне, дождалась, когда я закрою дверь, и ударила по газам. «Ох, черт возьми. Я бы точно соблазнил ее, будь я хоть чуточку постарше. Клянусь, таких женщин у меня не было еще никогда. И что это со мной такое? Гормоны не иначе. Не рановато? Да и вообще у меня уже есть женщина, которую я люблю и на которой однажды женился. Но дай любому мужику моральное право погулять как бы до свадьбы со своей любимой, воспользовался бы он им. А я? Фу! Я встряхнул головой и поднялся на 5-й этаж в свою квартиру. Мать дремала на диване в своей комнате прямо возле телефона. Трубка валялась рядом, а из нее доносились короткие гудки. На полу лежала ручка, а обессиленные руки матери не позволяли блокноту закрыться. Я положил трубку на место, взял блокнот и мельком взглянул на ближайшие записи уборок. Все дни забиты уже на 2 недели вперед. Сотрудников может не хватать. Нужно будет попросить бабушек подтянуть в дело своих подруг с помощью, так сказать, настоящего сарафанного радио и пополнить запасы чистящих средств. Затем я прошел на кухню и сделал себе несколько бутербродов с вареной колбасой. Расту. Уже и не помню, когда в последний раз просто жарил хлеб. Пока в новостях говорили о новом курсе доллара и бандитских разборках, я задумался о том, что хорошо бы было открыть еще какое-нибудь прибыльное дело. Сейчас в неделю я зарабатываю порядка 30 тысяч рублей, при этом выплачиваю зарплату только частично. По сути, еще остаюсь должен, а мне надо как можно скорее заработать 400, а то и 600 тысяч рублей. Я сделал глоток чая и закинул в рот конфету. По телеку шла реклама «Дэнди, Дэнди, мы все любим Дэнди», «В Дэнди играют все». И ужасно сбивала с мысли. Она заела в голове, но я переделал рекламный хит про приставку и везде вместо слова «Дэнди» вставлял «деньги». Вот это уже настраивало на нужный лад. Что еще такого было в 21 веке, чего нет сейчас? Неплохо было бы пристроить тех алкашей, которые ошиваются в Союзе днем и ночью. Но грузчиков в 90-х, я полагаю, пруд-пруди. А на что они еще годные? Из размышлений меня вырвал будильник. Пресловутый звон, который означал, что все ставни нужно закрыть. Наверное, сегодня один из немногих дней, когда я с нетерпением ждал этого комендантского часа. Ведь я надеялся получить хоть какую-то информацию о своей сестре. Тамагочи запищал почти сразу. Из спальни матери. Я нашел его на полу у тумбочки. «Наконец-то!» — возвестил я, возвращаясь в свою комнату и не отрывая глаз от экрана. «Тебе удалось что-нибудь узнать? Твоя сестра жива». Надпись на экране обрадовала меня самой лучшей новостью. «Отлично, Владлен! Это просто отлично! Почему тебя не было так долго? Ты сможешь вытащить ее оттуда?» Следующее сообщение буквально за мгновение спустило меня с небес на землю. Она больше не по ту сторону завесы. «Что?» Я нахмурился, как будто разговаривал с живым человеком. Кто-то завладел ее телом и вернулся в этот мир. «Что? Кто? Как?» Души одаренных по ту сторону увлечены своими целями и обладают разными способностями. Многие умершие аристократы желают вернуться в этот мир и продолжить строить свою империю. Один из них и забрал тело твоей сестры. Теперь он разгуливает в новой одежде по внешнему миру. «Где?» Я не мог успокоиться. «В этом городе? В Российской империи? Или за границей?» «Я не знаю». «Черт!» Я схватился за голову и принялся размышлять о том, что сейчас делать. «Я маяк. За последние несколько недель я узнал больше об этой пассивной способности. Но главный ее минус в том, что она пассивная. Души могут по своему желанию передавать мне способности видеть меня среди толпы людей, однако я сам вообще ничего не могу сделать. И тем более, эта способность никак не поможет мне вытащить душу одаренного из моей сестры против его воли. И даже если найду способ, я понятия не имею, где она и как ее найти. А какие варианты у меня еще есть? Хм. Вот же задачка вдобавок ко всему остальному. Я выполнил свое обещание. Засветился экран Тамагочи. Теперь ты должен выполнить свое. Покончи с Всеволодом, Костя. Я поднял свою игрушку на уровень глаз и внимательно посмотрел на нее. Очень мне не хотелось выполнять свою часть обещания. В комнате матери звонил телефон, перебивая мои мысли. Видимо, очередной клиент. «Слушай», — начал я. «Договоренность была, что ты найдешь ее и вытащишь оттуда». «Костя!» Дверь в детскую открылась, а на пороге стояла мать с телефоном в одной руке и трубкой в другой. Ее руки тряслись. «Что?» «Маша звонит», —